Глава 14. Так, объясните, что здесь происходит? Голос драконихи был холодным и грохочущим, как глыбы льда, отрывающиеся от айсберга и падающие в воду. Мама, он меня лечил. Я тебе кричал, что не надо его трогать, а ты вошла в раж и ничего не слышала. Дракончик расправил свои убогие крылья и помахал ими в воздухе. Теперь у меня ничего не болит. Правда, летать я все равно не могу. Я бы мог попробовать тебя вылечить, но боюсь, что она меня сожрет. Вмешался Андрей, внимательно следя за движениями драконихи. Как он успел выяснить, Гара могла рвать с места, как гоночный автомобиль. А он не собирался сложить свои кости на какой-то гребаной горе, неизвестно в каком мире. «Да не буду я тебя есть!» И вообще, я людей не ем. Я не ем разумного. Впрочем, разве можно такой мусор, как вы, называть разумным? Но все равно я по привычке вас не ем. Но вот убить это могу. Ну что вы все претесь в мое гнездо? А ты не знаешь? За чешуей, конечно. Какой чешуей? Неподдельно удивилась дракониха. «Это вот за этим мусором, что валяется в углу пещеры?» «Нет, ну вы точно неразумные. Надо пересмотреть мое правило вас не есть». «А то ты не ешь. А куда девались пропавшие люди? Сколько их ты загубила за эти годы?» «Убила, да, но я их не ела. Хотя могла бы. А ты почему с таким осуждением говоришь? Кто моему ребенку сломал крылья? Кто мою девочку изуродовал? Кто постоянно лез в мой дом, чтобы там пошарить? А? Ты вот зачем сюда пришел? Поздороваться и пожелать удачной охоты?» «Девочку?» – ошарашенно переспросил Андрей. «Шанти, ты девочка? О, Господи! Я считал тебя мальчиком!» «Ну и что?» — обиженно сказал дракончик. «Ну, девочка, дальше-то что? Что ты с девочками не общаешься, что ли? Зря мама тебя не убила. Все-таки вы, люди, бесцеремонные, наглые, бестактные существа». «Во-первых, я тебе уже говорил, что я не совсем человек. Во-вторых, просто я немного ошеломлен тем, что общался с тобой как с мальчиком. Что такого-то? Я был восхищен твоей красотой. Ты прекрасна. Но я думал, что ты мальчик. Извини». «Стоп, стоп, оборотень, а что ты сказал до этого?» «Про мальчика?» «Нет». Дракониха опустила голову и внимательно посмотрела на Андрея громадными сияющими глазами цвета бирюзы. «Что там про Господи?» «Ну, я сказал, о Господи, а что такое?» «Это хорошо, это очень хорошо. Пожалуй, я погожу тебя убивать, надо с тобой пообщаться. Ты слишком интересная личность, чтобы так просто с тобой расстаться». «Ты точно не будешь меня убивать?» – осторожно осведомился Андрей. «Я могу тебе верить?» Дракониха презрительно фыркнула. «Это вы, люди, лжете. А драконы не лгут. Можешь снова становиться человеком. Не бойся». Андрей подумал и решительно перекинулся в свое человеческое тело. Оглядев себя, он с сожалением констатировал, что от его одежды остались одни лохмотья, куски ткани, обрывки и клочки. Все уничтожено при трансформации. Самое печальное, он лишился и сапог. На голых ногах болтались только голенища, остальное разорвало мощными когтями оборотня. Шанти радостно заметила. «Ну и вид у тебя. Да, в отличие от нас, вы никогда не станете красавцами. Тебя как будто кто-то подрал». «Радостно, да?» — угрюмо буркнул Андрей. «Мамочка твоя драла». за то, что я тебя полечил. Спасибо вам, драконы, за щедрость, за благодарность. Еще людей обзываете глупыми и неблагодарными». «Ну-ну, не зарывайся!» — громыхнула дракониха. «Ну да, произошла ошибка. Так и тебя сюда никто не звал. А ты, Шанти, могла бы и пораньше предупредить. Чудо, что я не оторвала голову этому существу. Ты такая беспечная, такая непрактичная. Я тебе сколько раз это говорила?» «Сколько? Сейчас подсчитаю». Дракончик помолчал и объявил: «Каждый месяц на протяжении 99 лет. Итого, итого, много, в общем. Лучше бы ты гнездо устроила там, куда эти двуногие червяки долезть не могут. Вон, на нашей горе. А ты зачем-то здесь гнездо сделала? По твоей милости, я уродка». «Там я не могу. Там слишком много воспоминаний. Извини, возможно, я и частично виновата, но и тебе не следовало тянуться к первому встречному, который зашел в наше гнездо». «А чего ты спросила про Господа?» — поинтересовался Андрей. «С какой целью?» «Ты веришь в светлого Бога? Молишься Ему?» «Да. А что, не имею права?» — насторожился Андрей, готовый пуститься на утек. «Имеешь. Это очень хорошо, что ты ему молишься. Мы, драконы, ненавидим исчадий. И ты, если бы был исчадием, не прожил бы и секунды. Исчадием верить нельзя. А ты действительно можешь вылечить мою дочь? Тебе-то можно верить?» «Наверное, да, можно. Давай вначале я ее осмотрю, а потом уже скажу, можно что-то сделать или нельзя. Как раз этим я и собирался заняться в тот момент, когда ты решил разорвать меня на части». «Не будем вспоминать старое. Ты тоже меня поцарапал. У меня в четырех местах чешется, зудит все». Андрей посмотрел на брюхо драконихи и усмехнулся. Любое из человеческих существ, в которое оборотень вцепился бы когтями, как минимум было бы исполосовано на ленточке, а у этого летающего танка только зудит. Хорошо иметь непробиваемую броню. «Ну давай, давай, вылечишь мою дочь, я тебе буду благодарна». «То есть ты скажешь мне спасибо и полетишь охотиться на моржей и тюленей? А также на лосей, оленей и косуль, прихватывая по дороге крестьянских коров?» «Не прихватываю я коров», — ворчливо ответила дракониха. «Мы стараемся не связываться с человеческим родом и никак его не затрагивать, пока к нам не лезут. Ладно, как я поняла, тебе хочется что-то более весомое, чем словесная драконья благодарность. Что же, я могу это понять. Озвучивай свои условия. Чего тебе надо? Золото, драконьей чешуи? Что хочешь?» «И чешуя, и золото — это все отлично и вполне нужно. Но мне больше хотелось бы иметь возможность общаться с драконами, узнать историю мира. А иногда, чтобы ты выполняла мою просьбу. Не часто, но если мне очень понадобится, не отказала бы. Это возможно?» «Хм, возможно. Если эти просьбы не будут касаться чего-то, что противоречит моим моральным принципам». «А что именно противоречит твоим моральным принципам?» «А попросишь, узнаешь». Усмехнулась дракониха, громоподобно хохотнув, что было похоже на гул камнепада. «А вот только ты слишком много болтаешь, и я уже начинаю думать, что ты врай, умеющий только торговаться за неоказанные услуги. Займись делом». «Сейчас займусь», — парировал Андрей. «Дай только прикроюсь от ветра, обрывками того, что раньше было моей одеждой, а по твоей милости стало дрянными тряпками. Он снял с себя остатки рубахи, штанов, куртки, собрал все более-менее пригодные куски ткани и постарался обмотаться ими, сделав из полосок и обрывков подобие веревок. Этому дранью надо же было как-то держаться. Посмотрел на ноги, поморщился и обмотал ступни кусками ткани. Выглядело, конечно, ужасно, но теперь ноги хоть как-то защищены от холода. Впрочем, на руки ткани не хватило, и они торчали из этой похожей на крапивный мешок одежды, ничем не прикрытые. После всех этих процедур по одеванию стало немного теплее, но вообще-то не так, чтобы очень. Руки у Андрея озябли, и он отогревал их, дыша на них и потирая друг от друга. «Что, замерз?» — громыхнула дракониха. «Иди сюда, сейчас погреешься!» Она усмехнулась и выплюснула струю огня из ноздрей продолжительностью минуты три, направив ее на камень величиной с холодильник. «Иди, не бойся, тут тепло!» Андрей подошел. От разогретого до темно-вишневого коленя камня исходил равномерный жар. Камень потрескивал, протестуя против такого варварского обращения, и медленно тускнел на холодном ветру. «О, — подумал Андрей, — это как она сумела такую здоровенную глыбу разогреть до такой температуры? Что-то тут не так, магией попахивает. Впрочем, все равно, хорошо-то как, настоящая печка». «Погрелся? Давай к делу!» Нетерпеливо переступила мощными узловатыми лапами дракониха. «Потом еще погреешься. Давай, осматривай!» Подойдя к Шанти, Андрей осторожно обследовал ее спину, крылья, суставы в них, приподняв и расправив жалкие подобия великолепных приспособлений, что сейчас лежали на спине огромной гары. Его накрыла волна жалости к дракончику. Лишиться возможности летать для дракона все равно, как человеку отрубить ноги. Даже хуже, еще и выколоть глаза. Это существо должно парить в вышине, наслаждаясь полетом и отдаваясь воздушным потокам, а не сидеть в темной пещере, как крыса. Он легонько погладил дракончика по спине. «Бедная ты, бедная. Что эта тварь с тобой сотворила? Сам бы убил его. Лично». Шанти раскрыла пасть, обнажив острейшие зубы, больше, чем у кошки того же размера, и похожие на небольшие клинки зашипела. «Нечего меня жалеть, сопли проливать. Можешь — лечи, не можешь — пошел к демонам. Я тебе не убогая крыса, чтобы меня жалеть. Я дракон». «Ну-ну, не хорохорься, подружка», — сказал Андрей, вытягивая крыло в сторону. «Я не хотел тебя обидеть. Мне тебя как друга жалко, и все тут. Честно, не могу понять, как можно было сломать такую красоту». «Не можешь?» — громыхнула Гара. «Поэтому ты сейчас и живой. А те, кто смог, голова валяется вон там, у горы, а ноги у берега. Крабы давно сожрали. Проклятые исчадия! Ты знаешь, что у них считается лучшей жертвой? Принести на жертвенный алтарь дракона. Больших они поймать не могут, так вот и уцепились за маленького. А чтобы не улетел, сломали ему крылья. Хорошо, что я вовремя прилетела, твари». Гара провела громадной лапой по скале, на которой сидела, оставив в ней длинные, покрытые белой каменной пылью глубокие борозды. «Тот, кто против исчадий, наш друг». «В общем, так», — закончил осмотр Андрей. Ей не были вовремя сделаны операции по восстановлению крыльев. Не поставили на место кости, и они, раздробленные, сломанные, срослись абы как, перекрутились самым немыслимым образом. Я устранил ей боли, но переломанные кости исправить не смог. Нужна операция. Посмотрел суставы. Они вроде как целы. А кости сложены вдвое. Срослись. Их надо ломать. Выставлять в правильном порядке. Я бы мог это сделать, но у меня нет нужного инструмента. Нет ничего. Надо кусачки, очень острый нож, тампоны, крепкое вино для уничтожения заразы, нитки. «Ты бы мог это где-то взять?» — спросила Гара, задумчиво глядя на дочь. «Да, только мне надо попасть в город, туда, где есть лавки. И вообще, неплохо было бы взять Шанти с собой. Я бы там и сделал все, что нужно. Клянусь, что с ней ничего плохого не случится, пока я жив. Здесь делать операцию нереально. Нет освещения, нет условий. Может получиться плохо». «Ты уверен, что в результате операции она сможет летать? Что крылья будут работать?» Гара пристально посмотрела на Андрея своими глубоченными, завораживающими глазами. «Нет, не уверен», — честно ответил он. «В том, что крылья можно снова собрать, не сомневаюсь, а в том, что она будет летать, нет. Слишком много времени прошло после того, как она стала инвалидом». «Ну что же, это вполне честно», — задумчиво ответил Гара. «Ну что, дочь моя, пойдешь с этим человеком? Мне кажется, ему можно верить». «Да, мне надоело сидеть в этой черной дыре и общаться с тобой на расстоянии. Само собой, пойду, хоть мир увижу». Дракончик фыркнул и переступил лапами. «А если попробует меня обмануть, я ему ноги оторву». «Это как это ты ноги мне оторвешь, мелкота?» — не выдержал Андрей. «Маму, что ли, покличешь? Мама прилетит и накажет, да?» «А сейчас вот попробуем. Ты же полечил меня, может и получится». Дракончик неожиданно стал мерцать, и из мерцающего облака вдруг материализовалось нечто размером с некрупную лошадь, полностью повторяющее пропорции Шанти. И это нечто сказало сильным, чистым голосом, похожим на звук трубы. «Ну что, человек, могу я оторвать ноги какому-нибудь негодяю?» Андрей потерял дар речи и только бессмысленно хлопал глазами. Потом спохватился и хрипло каркнул. «Это чего такое? Это как? И как я с этим пойду в город? Что за дела?» Гара радостно засмеялась, вернее, загрохотала. «Молодец, дочка, сумела. Понимаешь, Андрей, когда дракон вылупляется из яйца, он очень маленький. Вот такой, какой ты видел до того мою Шанти. И остается он таким до тех пор, пока сам не сможет искать себе пищу, летать, охотиться. До тех пор его кормит мать. Как только он развивается в достаточной мере, дракончик восстанавливает свое тело в том размере, который должен быть. Теперь ты видишь, какая Шанти на самом деле? Она не могла до того перейти в свое нормальное состояние. После ранения и болезни что-то разрушилось в этом механизме. И переход стал очень болезненным, практически невозможным. Конечно, мы пробовали трансформировать ее. Она делала много попыток. Но после нескольких раз, когда она сутками лежала без сознания, решили оставить эти упражнения. Видимо, ты как-то отладил механизм перехода. Вот и результат». «Это все хорошо, но как она увеличила массу в сотни раз?» «Я не могу тебе объяснить. Ее тело одновременно находится и тут, и где-то там. Часть, сохранившая пропорции хозяйки, тут. А основная часть там. Где там, я не знаю. Может, знает твой светлый бог. Но нам это недоступно. Мы просто пользуемся этим и все. И кроме того, у нас есть еще одна способность. Попробуй сосредоточиться и передать Шанти образ какого-нибудь четырехногого существа, которого ты хотел бы увидеть. Давай, дочка, как я тебя учила. Андрей закрыл глаза, сосредоточился и передал Шанти образ черной кошки. Зеленые сияющие глаза, мягкие лапы, хитрая морда, белые носочки и белая манишка на груди. Открыл глаза и вытаращился на то, что сидело перед ним. Это же кошка, только громадная, с лошадь величиной. Потом кошка замерцала и стала обычного для этих животных размеров, хитро поглядывая на человека. «Это что, вы можете любой облик принять?» – ошеломленно спросил Андрей. «И людей тоже?» «Людей нет. Мы бы резко отличались от людей. Нас сразу бы разоблачили. Мы не привыкли ходить на задних ногах, да и других отличий много. А вот животные – другое дело. Люди мало обращают внимания на неразумных существ, если только не хотят их съесть. Ты бы отличил чужую кошку от другой такой же чужой? То-то же. А еще что-то есть, чего я не знаю о вас? И какими способностями вы обладаете? Ну, конечно. Сейчас я выдам тебе наши секреты. Усмехнулась дракониха и уже серьезно сказала. «Бери мою дочь, сажай на плечо и полезай мне на спину. Мешок свой с мусором не забудь. Куда тебя везти? В какой город?» «Давай в столицу, Соловей. Я кое-какие дела завершу и твоей дочерью как раз займусь. Только один вопрос еще. Скажи, а много драконов вот так под видом животных бродит среди людей?» «Не твое дело. Как-нибудь узнаешь, но не сейчас. Давай, давай, не мешкай, забирайся на спину». Дракониха опустила крыло, и Андрей, закинув за спину мешок, посадив на плечо весело поблескивающую глазами Шанти, взбежал по этому подиуму на широкую спину фантастического существа. Осмотрелся и решил усесться у нее ближе к шее, где торчал гребешок. Там можно было спустить ноги вниз, да и к тому же держаться за гребень. Поерзал, прилаживаясь, не дай бог ветром скинет, и сказал: «Готов». «Передай мне мысленно картинку, куда ты хочешь попасть». Андрей представил карту, на которой отметил столицу Соловей, Гранак, и открыл глаза. «Увидела?» «Увидела. Держись!» Это было похоже на взлет тяжелого бомбардировщика. Многотонная махина стала разгоняться, поднимая громадными крыльями тучу пыли и песка, отбрасывая камешки. Потом прыгнула с края площадки на вершине горы и понеслась над землей, медленно и плавно размахивая крыльями. У Андрея от восторга захватило дух. Картина потрясающая. Внизу проплывала земля, уходя все ниже и ниже, а по сторонам, мощно завихряя воздух, колыхались два огромных полотнища, окрашенные в камуфляжный цвет. Он задумался, как такая громадина может летать. Чтобы поднять такой вес, нужно невероятное количество энергии. Крылья еще огромнее, чем эти, и то вряд ли такой живой бомбардировщик поднимется в воздух. Поразмыслив, пришел к выводу, если драконы умеют прятать образ своего тела в подпространство, почему туда же не отправить свой вес? То есть образу автоматически придается процентов 80 веса тела, и тогда летающая крепость фактически будет почти невесома. По-хорошему, они могут быть вообще легче воздуха. А при охоте, как, к примеру, в пикировании, вес увеличивается, уменьшаясь в момент выхода из маневра. Вот он, секрет драконов. Вот как они могут подниматься в воздух. И если хоть как-то восстановить Шанти крылья, чтобы они могли бы ее нести, она точно сможет летать. Ей нужно будет всего лишь уменьшить вес. И вот он, дракон, король воздуха. Дракониха разгонялась все сильнее. Свистел воздух, вспарываемый огромным обтекаемой формы телом, норовя сорвать человека с магического существа. И Андрею пришлось вжаться в шею Гары. И только Шанти все было нипочем. Она забралась на спину Андрея, выпустив когти, вцепилась в остатки его одежды и, пустив хвост по ветру, с горящими глазами стояла и смотрела вперед, довольная, как девчонка, получившая на день рождения куклу Барби. «А не поговорить ли мне с драконихой, пока мы летим?» – подумал Андрей. «Только я, в отличие от нее, не могу без должной тренировки мысленно передавать ей слова. Мне надо говорить вслух. А то, что мои слова унесет ветер, это ничего не значит. Слова служат только для того, чтобы облечь мои мысли в нужную оболочку. Конечно, дракониха довольно скрытна и не все рассказывает. Но это и понятно, с чего вдруг она будет доверять людям. Однако я не человек, ну, почти не человек. Уж драконам-то точно должен быть известен порядок вещей в этом мире. Лететь еще долго, не меньше 5-6 часов. Главное, не околеть во время полета. Очень-очень холодно. Если бы не моя сущность оборотня, я бы уже обморозился, сидя на этом небесном скакуне. Хорошо, хоть гребень немного прикрывает от ветра. Гаракарания, можно с тобой поговорить, пока мы летим? Гараскарания, лучше Гара. Меня раздражает, когда мое имя коверкают. Извини, Гара. Так можно я поспрашиваю тебя, узнаю кое-что о твоем мире? О моем мире? А разве это и не твой мир тоже? Нет, я оказался здесь случайно и не знаю, как это произошло. И самое главное, зачем? Ты меня удивляешь все больше и больше. Расскажи мне, кто ты и откуда, а потом я удовлетворю твое любопытство. Мы, драконы, тоже очень любопытны. В общем-то, это наше единственное развлечение, кроме охоты. Андрей начал свой рассказ и закончил его через полчаса. Он вкратце описал то, что с ним произошло с тех пор, как он упал в этот мир, и рассказал, откуда он сюда попал, умолчав на всякий случай о том, кем был на земле. Сказал, что просто воином. Кто знает, как отреагирует дракониха на его откровение по поводу работы наемным убийцей. Выслушав рассказ, дракониха минут 5 молчала, затем с различимым оттенком благодарности сказала: «Ты доставил мне удовольствие своей историей и заставил задуматься о множественности миров. Это интересно. Что ж, ты заслужил ответной услуги. Спрашивай, о чем могу, я тебе расскажу». «Откуда взялись драконы?» «А откуда взялись люди?» — усмехнулась дракониха. «Наверное, Бог создал. Теорий много, как и о происхождении мира. Самое главное, что никто ничего не знает». «Хорошо, спрошу по-другому. Как живут и размножаются драконы?» «Ох ты какой! Может, тебе еще интимные подробности размножения рассказать? Я детям такие вещи не рассказываю». Рассмеялась дракониха. «Ладно. Самка дракона носит в себе оплодотворенное яйцо, а потом откладывает это яйцо в укромном месте и ждет, когда из него вылупится злющее, вредное и непослушное существо, которое никогда не слушает маму и делает все по-своему». «Но не такое и вредное, и злющее. Уж не злее мамочки», — обиженно вмешалась в разговор Шанти. «Какая мамочка, такое и существо. И не стыдно дочь позорить при каком-то там человеке. Вообще с тобой разговаривать не хочу». «А кто тебя вообще просил вмешаться в разговор? Сиди там и молчи. Мама разговаривает. Ох уж эти невоспитанные дети. Ты тоже был таким невоспитанным, Андрей?» По вашим меркам тебе уже прилично лет. Взрослый. Это по нашим меркам ты почти яйцо. Да все дети такие. А я вечно то окно разобью в школе, то в огород кому-нибудь залезу, то устрою взрыв из подручных средств. В общем, хулиган был тот еще. Вот вы с моей дочерью и нашли друг друга. Два хулигана. Вечно не слушается. Это ведь она потащилась к тому, кто ее изуродовал. Любопытство ее заело. Хотя я 100 раз ей говорила, что к людям подходить нельзя. Молчи, Шанти, даже слушать не хочу. В общем, дальше рассказываю. Яйцо обычно хранится в укромном месте, прохладном, с постоянной температурой. Иногда проходит месяц, пока детеныш вылупится, иногда и полгода. Зависит от его созревания в утробе матери. А в утробе яйцо носится несколько сотен лет. Да-да, мы размножаемся так же долго, как и живем. Убить нас трудно, и умереть нам трудно. Но каждый детеныш для нас — это чудо. Иногда единственное за всю жизнь. Никто не знает, почему так происходит. Просто прими как факт. Нас мало на этой земле. Несколько сотен. Это то, что осталось от великого народа, когда-то владевшего этим миром. Мы слишком долго живем и слишком плохо размножаемся. Драконы видели, как дикие существа, живущие в пещерах, превратились в цивилизованных людей. Как образовывались и умирали империи. Мы очень-очень долго живем. Настолько долго, что уже потеряли смысл жизни и интерес к ней. Если бы не Шанти, я бы тоже, наверное, где-нибудь в пещере впала в спячку и заснула до смерти. Ну да ладно, хватит о нас. Есть более интересные темы, чем вымирающая раса драконов. Да, извини, что задел тебя за живое. Меня интересует главный вопрос. Что такое исчадие и откуда они взялись? Уж вы-то, драконы, должны это знать. Ну, мы тоже не всезнающие. Просто при нашем долгожительстве многое видим и многое запоминаем. Итак, исчадия. Люди, которые обладают особыми свойствами. Умеют убивать словом, взглядом и еще что-то там умеют. Но вот про убийство это точно. Рассказывают, несколько сотен лет назад, по-моему, около 500, драконы ощутили напряжение, всплеск магического пространства. Ну, как бы тебе это сказать? Мы ощущаем, когда полотно пространства рвется, когда приходят в мир какие-то мощные процессы. Вот как извержение вулкана. Оно мощное природное явление, взвихряющее и пространство магии, и какие-то концентрации паранормальных явлений, вроде куч шаровых молний и чего-то подобного. В общем, мы ощущаем все то, что выходит за пределы обыденности. Ну вот такая наша суть. Мы сами связаны с пространством, как ты уже знаешь, и чувствуем его колебания. Возможно, что и твое появление было замечено. Оно тоже дало всплеск в пространстве, уверенно. Но это было другое. Как будто здешнее пространство кто-то разорвал, вспорол, в нем образовалась дыра. И вот в мире появился новый игрок — Саган. Что это такое? Бог, демон, не знаю. Но эта сущность явилась сюда из другого мира. Он может наделять определенных людей силой, позволяющей выделиться в этом мире. Способный убивать, творить зло. Питается он, как бы сказали люди, душами, то есть эманацией, информационным полем, которое выходит из человека во время его смерти. Саган не существо, это что-то вроде чистого информационного поля, всасывающего все души, что он может поглотить. Вот исчадия и занимаются тем, что поставляют ему новые и новые души, то есть убивают. Но, похоже, он не может выпивать души всех умерших, а только тех, кого убили исчадия. Надо при этом, чтобы исчадие находилось в непосредственной близости от убитого. Наиболее, так сказать, питательны души младенцев, чистых людей, незамутненных злом, а еще драконов. Были случаи, когда детенышей дракона захватывали и убивали на алтаре. После такого убийства само пространство колыхалось, грозя разрывом. Такое впечатление, что Саган пытался прорвать его, чтобы впустить себе подобных. Мне кажется, он суть энергетический вампир, разумный и жестокий. Они, Саганы, опустошают миры, разорвав пространство. Запускают своего эмиссара, тот подготавливает мир к вторжению, и в пробитую дыру лезут толпы таких саганов. Можно назвать их демонами. Сжигают мир и ищут новый, целый, свежий. Кстати сказать, возможно, после этого мира они примутся за твой мир. Вот примерная картина. Погоди, из рассказанного тобой ясно, что мир живет на грани катастрофы. Неужели тебе и остальным драконам это не видно? Неужели вам не хочется изгнать Сагана из вашего мира? Неужели вам не жалко мир и самих себя? Мы уже устали жить. Мы слишком зажились. А люди? Ну, что нам люди? Бабочки у огня. Полетели, вспыхнули и исчезли. Ты вообще представляешь, насколько я старше тебя? Ты можешь представить, когда возраст измеряется не годами, а тысячелетиями? Мой год — ваша тысяча лет. Ты на мои годы даже не яйцо, ты еще зародыш. Ну как можно жалеть зародышей? Непонятно, будут ли они детьми или нет, чего их жалеть. Так думает большинство драконов, но не я. Думают по-другому те, у кого есть дети, пусть даже и такие непослушные и вредные, как кое-кто. Дракониха хмыкнула и весело продолжила. На мой взгляд, единственный способ пока это сдержать, а то и остановить Сагана в попытках накопить энергию для прорыва пространства, уничтожить всех исчадий. Это они, как насос, вытягивают и передают ему энергию. Существует такая теория, что, будучи лишен подпитки, Саган сам загнется, сдохнет без всяких военных действий против него. Его надо лишить еды. Так зачем дело стало? Почему бы драконам не организоваться и не уничтожить исчадий? При вашей броне, при вашей силе, да кто вас остановит? Остановить можно. И есть у нас еще договор. Мы не вмешиваемся в дела людей. Этот договор был заключен очень давно, когда мы еще сотрудничали с людьми и участвовали в их войнах на чьей-либо стороне. После этого нас осталось многократно меньше. Мы убивали друг друга и людей. В договоре сказано, что мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем вмешиваться в дела людей, участвовать в их войнах на стороне кого-либо из них. За исполнением договора строго следили. Драконов, которые нарушали его, бывало даже казнили. Вот так вот. А убить исчадие значит убить человека. А человека можно убить, только если он угрожает твоей безопасности или выказывает агрессивные намерения. Например, лезет в твой дом за мусором. Погоди, давай так рассудим. Убивая исчадий, ты убиваешь не людей. Это уже фактически не люди, а насосы для перекачивания энергии своему хозяину, который угрожает существованию этого мира. Так почему тогда не отказаться от этого договора в отношении исчадий? По логике ты прав, но формально они люди, а мы не можем по своему разумению перекраивать договор. Он или есть, или его нет. В отличие от вас, людей, с вашими хитрыми ходами и приемчиками, и вашей гибкостью, мы или выполняем договор, или расторгаем его навсегда. А вот расторгнуть его пока что никто не готов. Гара, но ведь погибнут все, и ты, и Шанти, и все, что есть живого в мире. Неужели нельзя расторгнуть этот договор, когда жизни всего сущего угрожает смерть? Подумай сама. Я согласна с тобой, но наши старейшины говорят другое. Нам нет дела до мира и до людей, и если пришло время умереть, мы умрем. Вот ерунда какая. Но почему такое упорство? Неужели у вас все такие тупоголовые, как ваши старейшины? Не все, но воевать между собой мы не готовы. Если пойти против старейшин, будет война, в которой погибнут многие, многие драконы. А нас осталось так мало. В общем, надо думать. Я буду обсуждать со своими друзьями. Ты дал мне интересную информацию, я поделюсь с ними, и мы поговорим. Имеем ли мы право оставить без помощи этот мир и еще множество миров? Твою землю, например. Не будем пока это обсуждать. Еще что-то спросить хочешь? Хочу. Ты будешь мне помогать в моей войне с исчадьями. Не убивать их. Не гоняться по стране за ними, просто сделать то, что я прошу, например, отвезти куда-то. Вот как сейчас. Или дать совет, поделиться знаниями. Это возможно? Прямого нарушения договора в этом нет. И еще, вы, драконы, можете обмениваться мыслями на расстоянии, как я понял. Это так? Можем. Но это смотря какое расстояние, к тому же с близкими, как я с дочерью, мы можем разговаривать на очень большом расстоянии, с чужими драконами на гораздо меньшем. Что касается твоего главного вопроса, я пока не готова ответить. Вернемся к нему позже. Отвезти я тебя отвезу. Вот дочери поможешь, она с тобой рядом будет. Скажешь ей, что тебе от меня надо, она меня и позовет. А ей полезно походить по миру. Засиделась там, в этой дыре. Давно меня просила вывести в мир, но куда ей идти, больной, беззащитной? А теперь совсем другое дело. Ты там как, жив еще? Окоченел? Может, спустишься, погреешься? Не хотелось бы, чтобы ты раньше времени умер. Честно говоря, я того и гляди превращусь в кусок льда. Знаешь, давай так сделаем. Завидишь большую деревню, спустись в лес возле нее и спрячься, чтобы не видать было. А я схожу в деревню, куплю одежды, да и поесть надо. У меня ускоренный обмен веществ, я сейчас просто умираю от голода, аж трясет. Поохочусь или в деревне что-то куплю. Ты извини, что я тебя задерживаю остановками, отнимаю время. Ха-ха, чудак. Что значит для дракона, живущего десятки тысяч лет, какие-то несколько часов? Смешной мальчуган. Спускаюсь, держись крепче. Дракониха заложила вираж, и Андрей, с трудом державшийся за гребень оледеневшими руками, с ужасом обнаружил, что его стаскивает в сторону, и как мог вцепился в гребень. Для себя решил, впредь, если соберется лететь на драконе, только с веревкой, наподобие упряжи. Хватит таких безумных полетов. Надо было сразу сообразить, что он не долетит до места назначения без нормальной теплой одежды, без еды. Наконец его мучения закончились. Покружив, дракониха выбрала удобную поляну и после нескольких взмахов крыльев, взбив вихри желтых еловых игл и опавших листьев, утвердилась на сочной траве. «Иди! Вон в той стороне в 15 минутах ходьбы человеческим шагом большая деревня, домов 200 или больше. Я буду ждать тебя здесь. Шанти, ты с ним пойдешь?» «С ним. Насиделась уже на месте». «Вначале поесть. Мне надо много энергии, я истощен. Я оставлю возле тебя мое барахло, хорошо?» «Оставляй, никто не увидит». Андрей разделся догола, дрожа от холода, сложил вещи под лапы драконихи, раздумывая над словами «никто не увидит», что бы это значило. Он перекинулся в зверя, сразу почувствовал себя хорошо и уютно. Теплая шкура прикрывала от холода, грела. Вот только есть хотелось неимоверно. Сделав несколько прыжков, он оглянулся и не увидел Гары. Она исчезла. Андрей пошел в направлении того места, где она сидела до этого, и уткнулся в ее бронированный бок. «Так ты тут, а я уж испугался, куда делась?» «Мы умеем маскироваться», — равнодушно сказала дракониха, и Андрей понял, что комментариев не будет. «Ну что ж, не будет, так не будет». Он повел носом по ветру и где-то далеко учуял запах оленя. Похоже, тот пил воду, так как чувствовался еще и запах тины и болота. Зверь рванулся вперед, как гоночный автомобиль, и тут же почувствовал, как какое-то маленькое существо впилось ему когтями в загривок. «Без меня решил поохотиться? Нет уж, я тоже хочу. Гони вперед. Чего ты нога за ногу плетешься?» Шанти выгнулась дугой и сидела на спине мчащегося зверя, как маленькая черная ведьма. Андрей только хмыкнул, продолжая лететь сквозь чащу леса, и в глубине души мстительно надеялся, что эту чертовку собьет какая-нибудь ветка. Тогда, может быть, у нее поубавится спеси и вредности. Олень, видимо, учуял, что по его следу бежит стремительная смерть, но поздно. Уйти от зверя ему не удалось. А в несколько длинных прыжков, догнав оленя, оборотень полоснул когтями по сухожилиям задней ноги, а потом бросился на упавшее животное и перекусил горло. Чувствуя, как с живой, теплой кровью, полившейся ему в глотку, возвращается тепло и энергия, зверь радостно и торжествующе заурчал, на миг полностью став зверем. Наконец судороги умирающего оленя прекратились, поток крови иссяк, и оборотень приступил к трапезе, вырвал огромный кусок из ляжки добычи и стал поглощать свежее мясо. «Оторви мне кусок, не будь таким жадюгой!» Послышался рядом голос, и обернувшийся оборотень увидел кошку, безуспешно пытавшуюся пробиться к мясу через толстую кожу животного. «Оторви повкуснее, а лучше печень давай, я люблю печень!» «Кто ее не любит-то?» Рыкнул оборотень, но послушно разодрал брюхо жертвы и когтистой лапой вырвал лакомый орган. «Вот, другое дело!» Мурлыкнула Шанти, жадно поглощая кровавые куски. «А то мама пока донесет мясо, оно всегда остывает. Уже не такое вкусное, а тут свежачок. Мог бы, правда, и помоложе оленю убить. У молодых печень вкуснее». Оборотень рыкнул, сверкнув глазами, а Шанти успокаивающе фыркнула и сказала: «Ладно, ладно, сойдет и такая. От тебя все равно ничего лучше не дождешься. Буду есть то, что есть». Последние куски зверь доедал спокойно, лениво пережевывая и хрустя мозговыми костями. Живот был полон, и олень уже настойчиво просился наружу. «Эй, мелкая, не ходи за мной, мне тут надо». Андрей потрусил в кусты, бормоча под нос что-то вроде «и не спрячешься никуда», прилипало. «Да ладно», — фыркнула Шанти и потерла лапой окровавленный нос. «Что вы как-то это делаете по-другому, чем мы?» Вообще, вы, люди, слишком много внимания уделяете условностям. Зато ты никаких условностей не признаешь, натужно крикнул Андрей из кустов. Наглая, как танк. А что такое танк? Удивленно спросила Шанти. Это что-то вроде наглого дракона. Плюется огнем, весь в броне и грохочет, как твоя мамаша. Интересно было бы познакомиться. Задумчиво протянула дракоша. Всяко он точнее, поинтереснее тебя и поумнее. Она встала возле недоеденных остатков оленя и справила нужду на глазах подходящего Андрея. Ну что, еще поохотимся? Мне понравилось. Фу, бесстыжая! Андрей укоризненно покачал головой. Отойти в сторонку нельзя было? Я теперь это доедать не буду. Еще надо что-то поймать, надо восстановить энергию. А может и хватит, задумчиво добавил он. Может, чего-нибудь в деревне купим? Ладно, пошли в деревню. Ты мне весь аппетит отбила своими естественными отправлениями. Вот уродится же такая невоспитанная дракониха. Фу ты, какие мы нежные! Презрительно прошипела Шанти. Посидел бы с моё в пещере. Я бы тебе тогда сказала о твоем воспитании. На себя бы глянул. Жрешь, чавкаешь, давишься. Видел, как я аккуратно кушала? Учись, человечишка. Зверь рыкнул на наглую зверушку и вошел в ручей, смывая ледяной водой налипшую на лапы и морду кровь. За ним по течению сразу вытянулась длинная розовая полоса, а мелкие рыбешки начали подхватывать кусочки запекшейся крови, покусывая его за лапы и шныряя вокруг стайками. Глядя на это круговерчение рыбок, он неожиданно подумал: «Вот так всегда, вокруг крови вертится много-много жадных голодных рыб, питающихся ею. Чем я-то лучше того же Сагана? Тем, что хочу сожрать не весь мир, а только его часть, например, оленя?» Он отругал себя за такие мысли, выскочил на берег, по собачьи встряхнулся и помчался в лес, не обращая внимания на бегущий сзади и злобно шипящий в его адрес комок черной шерсти. Вслед неслось что-то о неблагодарных человечешках и неприятных типах, из-за которых теперь будут болеть нежные лапы дракона. Выбежав на знакомую поляну, Андрей спросил: «Гара, кинь, пожалуйста, мне мои вещи, чтобы не искать на ощупь». Из пустоты вылетел узел с так называемой одеждой, пояс с кинжалом и кошельком, а также вещмешок. Андрей поблагодарил и сказал, что мешок пока не возьмет, в деревне с ним делать нечего. Из пустоты протянулась когтистая лапа, и мешок исчез, утянутый куда-то в небытие. Андрей сделал себе заметку, надо будет поподробнее расспросить дракониху о том, как это делается. Забавная штука. Видимо, что-то вроде искривления лучей света и замыкания их в кокон. В жизни может пригодиться, если суметь сделать. Он еще не успел перекинуться в человека, когда на него взлетела разъяренная кошка и, вцепившись в шкуру, стала драть, приговаривая: «Вот тебе, поганец, чтобы помнил, как меня бросать одну в незнакомом лесу. Как посмел меня бросить, негодяй?» «Эй, отстань!» Андрей наотмашь легонько отпихнул Шанти, и она отлетела в сторону. «Гара, у вас практикуются телесные наказания для непослушных детей? Вы их порите, или они так и вырастают такими вот пакостниками?» Из пустоты раздался громовой хохот Гары. Конечно, он возник в голове Андрея, но казалось, что смеется сама пустота. «Надо перенять ваш опыт, людской. Может, такие вот драконишки научатся хорошим манерам?» «Вот, Шанти, Андрей, воспитанное существо, говорит: пожалуйста, благодарю. А ты что? Хоть раз поблагодарила меня? Только и ноешь: мясо старое, кость толстая, печенка несвежая». Шанти взвыла и минут пять рассказывала, где она видела людей с их нежностью и хорошими манерами. Некоторые места были совершенно неожиданные и экзотические, имеющиеся только у драконов. Пока шла перепалка, Андрей успел намотать на себя тряпье, с тревогой размышляя, как он будет выглядеть, когда войдет в деревню, обмотанный этими тряпками, как мумия фараона, и с черной кошкой на плече. Не возьмут ли его на вилы добрые крестьяне? Нацепив пояс, он определился с направлением и зашагал, уклоняясь от еловых лап и следя, чтобы не наступить на какой-нибудь острый сучок. Он почти разут, не хватало еще ногу пропороть. Черное бестие взобралось ему на плечо и мурлыкало, как взаправдочная кошка. Но время от времени с наслаждением выпускало когти, чтобы носильщик драконов не забывал, кто тут главнее, и не чувствовал себя обделенным вниманием. Через 15 минут, как и обещала Гара, показались первые избы, стоящие вдоль лесной опушки, крытые соломой и побеленные звездкой, как украинские избы с картинок о дореволюционной России.